Глава 112. Обещание. «Господин, это город Джоухэ», — продолжил тигр-оборотень. «Я уже бывала здесь раньше. Тут перемешано всякое, плохое и хорошее. Живут смертные и бессмертные, а сейчас там должно быть полно демонов. Здесь нам будет безопасно». Его голова, торча из сумки Тянькунь, раскачивалась в такт шагам хозяина и все меньше походила на тигринную. «Помолчал бы уж», — холодно одернул его Тантайцзинь. Тигр-оборотень, разглядывая окрестности, из безопасной глубины волшебной сумки мысленно рассуждал. «Жить вечно, прячась, не весело. Вот бы выскочить и всех поубивать, показать, кто тут главный монстр». Но, пораскинув мозгами, решил, что оно себе дороже, и на том успокоился. Сын продолжала с помощью формации черной петли и печати, меняющей суть, превращать светлую энергию в темную, и равновесие сил в мире окончательно нарушилось. Арбалет-богоборец упивался демонической ци, от которой с каждым днем становился все сильнее и сильнее. Контролировать мощный артефакт в своем теле Тантайцзиню становилось все труднее. Его самого переполняла темная энергия. Раньше он мог спрятать алый блеск в своих глазах, но теперь был бессилен сделать даже это. Бессмертные и смертные начали замечать его издалека и норовили напасть. При этом арбалет ни на минуту не переставал подстрекать его на убийство. Пару раз он даже почти попал под его влияние и едва справился с искушением. Тигр-демон повесил морду, даже усы его жалко поникли. Отовсюду их гонят. Им нигде нет места, но хозяин, хоть и одинок, не примет сочувствия от такого жалкого оборотня, как он. Вдруг Тантайцзинь, прищурившись, посмотрел вдаль и произнес задумчиво. «Там что-то происходит». «Что? Где?» – всполошился полосатый. «Из города несет смертью», – ответил ему господин. «Действительно?» Ветер из Джаохэ доносил запах крови и гари. «Давайте сбежим», — тут же предложил тигр-оборотень. Но Тантайцзинь только ускорил шаг. «Эй, куда ты?» — растерянно заскулил оборотень. У ратуши кипел бой. В небе грянул гром, и ослепительным сиянием сверкнул меч, рассекающий небо, занесенный над поверженным мужчиной в синем одеянии. Вдруг из-под земли выскочила маленькая рыжая лисица и, взвизгнув, вцепилась острыми зубами в руку нападавшего. Клинок дернулся и вонзился в землю. «Да как ты посмела!» — вскрикнул Гунье Джиу. «Какая-то собака пытается меня остановить!» Он сделал движение рукой и лисичку оторвала от земли, подкинула в воздухе и швырнула со всего маху о землю. Раненая забилась в конвульсиях, исходя кровью. В человеке на земле Тантайцзинь узнал Ечуфена. Протянув руку, он из последних сил полз к лисе, повторяя «Пяньжань! Пяньжань!» и почти дотянулся до нее, но рухнул, истратив остатки сил. Повелитель демонов снова занес над ними свой меч, но вдруг в воздухе раздался мелодичный звон колокольчика. Гунье замер, занесенным над противником мечом. Невесть, откуда появившийся старец с белой бородой, проворно поднял Ечуфена с земли с криком «Уходим!» потянул прочь. Чуфен стремительно подхватил на руки раненую лису, и, вспыхнув белым светом, все трое растворились в ночи. Алмазный колокольчик лопнул от звона и разлетелся вдребезги. Через секунду беглецы оказались в темном переулке. Старец, не поспевающий за Ечуфеном, толкнул его в спину и сказал: «Бери лису и беги со всех ног, а я попробую его задержать. Ты же знаешь, зачем он здесь. Сбереги жемчужину единения. Она не должна попасть в лапы демонов». Ечуфен посмотрел на истекающую кровью Пяньжань в своих руках, стиснул зубы и процедил: «Хорошо». Старец развернулся и не спеша пошел навстречу Гунъеджиу. Он прекрасно понимал, что меч, рассекающий небо, ему не одолеть. Все, что он может, это задержать повелителя демонов на несколько минут и дать мужчине с лисой на руках убежать как можно дальше. И действительно, вскоре появился Гунъе. Его клинок взлетел в воздух и одним махом разрубил Фучень в руках старика на две ровные половинки. Сам он повалился на землю, не выдержав удара. «Эй ты!» — крикнул ему повелитель демонов. «Где жемчужина?» Старец скрипуче расхохотался. «Там, где тебе ее не найти, нечисть поганая». Черные узоры на лице Гунъе покрывали уже не только щеки, но и лоб, и шею бывшего любимого ученика владыки Цюйсюаньцзи. Он бессмысленно уставился на поспевавшего возразить ему седовласого человека и пробороздил землю концом своего древнего меча. Раздался страшный скрежет, породивший ответный гром в небесах. Старец знал, что его ждет, но только усмехнулся. «Этот день настал слишком быстро, не правда ли? Хорошо хоть, что меч, рассекающий небо, в твоих руках. Будь на твоем месте истинный демон-бог, мир давно бы уже канул в бездну». Но демон не ответил. Он рассматривал стремительно приближающуюся по небу светящуюся точку, и на лице его появились проблески сознания. Это оказалось рассекающее облако и вызывающее гром и молнии черная стрела. Когда Гунъе отбил ее своим мифическим мечом, раздался вой, словно тысячи призраков заколосили разом. Он отступил на шаг и увидел летящих к нему человека и тигра. Повелитель демонов обернулся к своим приспешникам, творящим бесчинство на улицах, и нехотя скомандовал: «Уходим!» Тантайцзинь прыгнул на землю и бросился к старцу. «Учитель Джаою!» С чудовищным арбалетом-богоборцем в руках, залитый кровью убитых по дороге монстров, с взлохмаченными черными волосами и горящими алыми глазами. Он был похож на демона гораздо больше, чем повелитель Гунъе. Наткнувшись на потрясенный взгляд учителя, Тантайцзинь похолодел. Когда-то этот добрейший старик подобрал его полуживого в реке плача призраков. По крупицам удалил тлен из его тела, а из души — скверну, и принялся обучать его, как мальчика. «Каждый человек рождается добрым по природе своей», — читал он ему древние свитки. Это он научил его питать тело энергией воздуха, искусно пользоваться мечом, быть доброжелательным с братьями и сестрами. Тантайцзинь сжал кулаки и уставился в землю, не смея поднять на учителя глаз. Лучше он просто молча уйдет прочь. Но Джао Ю окликнул его. «Дзюмин, как ты дошел до такого?» В его голосе не было осуждения, только сочувствие. «Я велел Цанхаю позаботиться о тебе». «Значит, у него не вышло? Почему ты сторонишься наставника?» Тантайцзинь обернулся. Тигр боднул его головой, подтаскивая вперед. Молодой человек нерешительно подошел к наставнику и бережно поддержал его под руку. «Учитель!» Джао Ю скосил подозрительный взгляд на арбалет в его руках. «Что это за штуковина, способная противостоять мечу, рассекающему небо?» «Арбалет, убивающий богов. И где ты его нашел?» «Еще до того, как вы забрали меня в Сяояо, он был в моем теле», — ответил Тантайцзинь. «Именно благодаря арбалету то, что осталось от меня в реке призраков за столетия мучений, смогло вернуться к жизни». Джао Ю вздохнул. То, как Дзюмин мог контролировать арбалет в своем теле, не похоже на то, как Гунъе управляется со своим небесным мечом. «Я знал, что ты непрост. Не каждый смог бы так быстро овладеть основами и научиться питать свое тело ци. У тебя должно быть особое происхождение». «Как вы себя чувствуете, учитель?» Джао Ю кашлянул и попросил: «Дай мне отдохнуть под тем деревом». Ученик усадил наставника, прислонив его к мощному стволу. Тот склонил голову. На его шее Тантайцзинь увидел сетку из черных магических узоров. Его сердце сжалось от тоски. Добрейший и благороднейший владыка секты Сяояо обращен в демона. «Я был слишком самонадеян», — пояснил старец. Увидел Ханбэ и решил, что одолею ее. Спрятался, думая проникнуть в царство демонов, следом за ней. Но на беду меня поймали. Темные узоры ползли уже по тыльной стороне его кистей. Но Джао Ю оставался безмятежен, как Будда. В царстве демонов скрыто тайное колдовство. Черная петля девяти витков? И не только это. Есть причина, по которой все тысячелетия не разразилась война между богами и демонами, не открыты пока путь всеобщей скорби. «Путь всеобщей скорби?» — эхом повторил Тантайцзинь. Когда наставник обучал его даосизму, он узнал, что великое Дао полно печали. От зарождения до становления. Оказывается, у темного царства есть свой особый путь судьбы, но зачем он демонам? Старец тем временем продолжил рассказ. Тогда, 10 000 лет назад, демон-бог был могущественен и жаждал всевластия. Он возжелал, чтобы все существа шести царств обратились в демонов и служили ему. Желая стать единовластным хозяином неба и земли, он создал путь всеобщей скорби. В безумной злобе он убил богов, а когда они умерли и их дух рассеялся, этому миру остался бесценный дар — божественных слез. 4 волшебные жемчужины. Жемчужина иллюзии или тысячи лиц, жемчужина озарения или ясного солнца, жемчужина алчности или волчьей злости и жемчужина единения. Демон-бог все свои силы влил в путь всеобщей скорби, а 4 божественные жемчужины держал при себе. Но он допустил досадную оплошность, не досмотрел за своим сокровищем. Оказавшийся рядом древний князь горных эльфов выкрал 2 жемчужины — иллюзии и единения. Именно поэтому демон-бог так и не смог осуществить задуманное и потерпел поражение, а его злые кости рассыпались в прах. Черные зрачки старца становились все глубже, заливая тьмой глазные яблоки, но он не отпускал руки своего ученика. Путь всеобщей скорби все еще существует, и Ханба проснулась. Сын преобразовывает духовную энергию в демоническую, чтобы обратить всех живых существ в монстров. Тантайцзинь в это время думал о другом. Князь горных эльфов помешал демону-богу погубить мир. Так вот кем был отец маленького феникса Сусу, ожидавший свою дочь в бесплодном тайном царстве тысячи лет. А старец продолжал говорить, понимая, что осталось ему недолго, и нужно успеть рассказать своему ученику все, что он знает. «Как только путь всеобщей скорби будет открыт, пережить превращение в демонов сможет лишь 10-я часть живущих на земле. Прямо сейчас Сын кормит смертельными пилюлями всех подряд. Древний князь горных эльфов во имя своей любви предотвратил становление пути всеобщей скорби 10 000 лет назад, подарив 6 царствам тысячелетия мира. Но эти события в прошлом. Жемчужины иллюзии и алчности в руках Ханба, а вот озарение мне удалось украсть. Жаль, сбежать не удалось. Она меня обнаружила. Я был ранен, и демон засухи капнула мне на лоб своей кровью. А это значит, что после смерти мой труп станет ее марионеткой. Мне нелегко было вернуться в человеческий мир, но я успел как раз вовремя, чтобы увидеть, как погибает город Джаохэ, и встретил Гуньеджиу, который хранит 4-ю жемчужину — единение. В руках Джаою появилась желтая, сияющая перламутровая жемчужина. Он вложил ее в ладонь Тантайцзиня. «Я рад, что перед смертью встретил тебя. Говорят, детей воспитывают как поддержку в старости. Я воспитал 2 учеников и рад, что ты один из них. Ты знаешь, что делать с этой бесценной жемчужиной». Тантайцзинь запротестовал. «Вы не умрете, наставник! Я верну вас в секту! «Учитель Джао, тьма во мне скоро переселит свет, а вы даете мне такую драгоценность. Если вы печетесь о людях, дождитесь Цанхая и отдайте ему». Старец мягко улыбнулся. «Дзюмин, помнишь ли ты, почему я дал тебе это имя? Это чистое инь и ян, высочайшее девятое небо. Ты родился одиноким и брошенным, но такая судьба не будет преследовать тебя вечно. Ты 500 лет провел в реке призраков и остался жив лишь благодаря любви, которая до сих пор живет в тебе. И пока ты любишь, не станешь демоном. Дзюмин, пришли лихие времена. Прошу, выполни последнюю просьбу своего наставника». Сусу, подлетая к стенам Джаохэ, увидела, что вода в городском рву покраснела от крови. Едва она спрыгнула с меча, до ее слуха донеслись крики и проклятия. Пробравшись через шумную толпу бессмертных, она увидела молодого человека в белом, одиноко сидящего на ступенях. Позади него лежало охваченное огнем тело старца. Тантайцзиня оскорбляли, ему угрожали, в него кидали камни, но он невозмутимо смотрел прямо перед собой, сжимая в руках меч, оставленный ему Джао Ю. Один человек с мечом против толпы небожителей, но никто не посмел приблизиться к нему. «Презренный прихвостень демонов! Цандюмин, да как только молния с небес не поразила тебя! Пусть этот монстр получит по заслугам! Сколько народу в Джаохэ он убил, пусть небеса покарают его! В 42 городах он убил сотни людей! Секты бессмертных должны наказать этого монстра!» И тут Сусу увидела Цанхая. Он спрыгнул с меча и взбежал по ступеням, схватив Тантайцзиня за ворот. «Так как ты мог убить наставника? Я не верил слухам о тебе, но сейчас вижу своими глазами, в кого ты превратился. Ты отнял у владыки Джао Ю его волшебный меч, а теперь сжигаешь его тело. Он относился к тебе как к сыну, всю душу в тебя вложил. Почему же ты это сделал? Отвечай!» Тантайцзинь поднял свои кроваво-красные глаза на собрата по секте, на того, кто так любил его еще совсем недавно, а теперь готов был растерзать от злости. Каждое слово давалось ему с превеликим трудом, но он промолвил: «Потому что прежний Джао Ю умер». Вдруг к шумному сборищу подлетели демоны во главе с облаченным в пурпурные одежды Дзинми. Они опустились на колени и заголосили: «Слава повелителю демонов! Слава повелителю демонов! Наш господин справился превосходно! Нижайше просим его вернуться в темное царство!» Воздух вокруг них наполнился тьмой. Нечисть смиренно склонила свои головы перед Тантайцзинем. А Дзюмин продолжил: «Мой господин не будет терпеть унижения от этого бессмертного сброда! Пусть умрут те, кто посмеет проявить неуважение к нашему повелителю!» Тантайцзинь застыл с лицом, искаженным душевной болью. Кожа на тыльной стороне его рук начала бугриться и топорщиться, готовая лопнуть, будто его тело больше не могло удерживать переполняющие его боль, обиду и ярость. Дзюмин в это время взмахнул рукой в сторону Цанхая, втворя свое черное колдовство. Толстяк, понимая, что ему ни за что не одолеть столь сильного демона, приготовился к смерти. Но тут между ним и монстром возникла льдисто-голубая арфа, создав щит, укрывший бессмертного от злого колдовства. Подоспевшая вслед за ней Сусу толкнула Чон Юй, та со всего маху стукнула Дзинми по голове. И, ошалев от неожиданности, демон выругался: «Ах ты, скверная девчонка!» Сусу прекрасно понимала, что представление демонов заранее спланировано. Они делают все возможное, чтобы Тантайцзинь выглядел одним из них, и мешают ему объясниться с собратьями. Как жаль, что она опоздала. От Цанхая она знала, что Тантайцзинь был очень близок с владыкой, уважал и любил его. Так что же здесь произошло на самом деле? Чон Юй снова вернулась в руки Сусу. Она собиралась сыграть для Цзинми что-то очень неприятное. Он тоже приготовился отразить удар арфы, но самым важным для него сейчас было не победить волшебный артефакт, а уговорить этого упрямца уйти с ними в темное царство. «Мой господин, ваши верные рабы умоляют вас!» Но Тантайцзин не обращал на него ни малейшего внимания. Он не сводил глаз с Сусу. «Мой господин, мы смиренно ждем!» Не отставал Цзинми. Тигр тоже затараторил. «Хозяин, бежим! Спрячемся, и они нас не найдут! А так стыда не оберемся! Хоть в Хуанхэ ныряй!» Но в глазах его хозяина была только фея Ли. Наконец он заговорил, и, казалось, каждое слово дается ему с огромным трудом. «Ты тоже пришла убить меня. Я ношу белое платье, делая добрые дела, учусь, как Фуя и Гунье, но ты так и не полюбила меня». Тантайцзин замолчал, тело его начало таять, и воздух вокруг покрылся рябью. Он явно намеревался исчезнуть, но Сусу подбежала к нему и схватила за руку. Чон Юй тревожно зазвенела. «Он исчезает, госпожа! Держи его крепче!» «Нет, Тантайцзин!» Она держала его, что было сил, и сердце ее билось, как птица в клетке. «Не убегай! Я сдержу свое обещание! Ты не станешь демоном!» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова